Глава 30. Это сладкое слово. Месть. «Ну что, это он? Это тот, кого мы ищем? Это точно он?» Ирина нервничала, предвкушая скорую битву, и оттого безостановочно спрашивала одно и то же, пока Рика, дорезив глаза, вглядывался в экран сканера, дожидаясь, пока, наконец, система соберет все данные и выдаст конечный результат. Вообще-то Рика был уверен, что они нарвались именно на того, кого надо. Был уверен на 99,9%. Но все же и сам нервничал. «Ты уверен, что твой план сработает?» И в этом Рика тоже был уверен. Того, что скоро случится, противник точно не ждет, и к подобному он совершенно не готов. Рика и Ирина обсуждали весь план не раз и не два, но когда подошло время, у Ирины возникли сомнения, что, собственно, нормально. Однако ее нервозность стала передаваться и Рика, ему это совершенно не нравилось. Сейчас нужно быть собранным, спокойным и хладнокровным. На экране уже начали появляться предварительные данные. Сигнатура объекта, линейные размеры, предварительный силуэт. Система еще не получила достаточно данных, чтобы провести сравнительный анализ с базой, но Рика увидел все, что ему было нужно. «Это он! Это точно клик!» «Ну отлично, тогда пусть подойдет поближе. Подпусти его, не спеши». Клик и подходил. Не спеша летел, но не прямым курсом, а будто виляя, словно ожидая, что жертва попытается грызнуться, нанести удар. Клик сейчас походил на акулу, подбирающуюся к жертве, выжидая удобный момент для атаки. «Давай, давай», — шептал Рика, наблюдая за перемещениями пиратского корабля. «Бабка!» «Здесь». «У нас все готово». «Ты уже спрашивал». «Так готово? Установка заряжена?» «Все в порядке, все заряжено и готово к стрельбе. По твоей команде». Голос бабки звучал устало и монотонно. Неужели сам Рика умудрился довести своего робота до такого состояния, что бабка не поленилась добавить в голос подобной интонации? Причем только для того, чтобы показать хозяину, как он ее достал. «Жди, еще рано, рано». «Да ничего я не делаю». «Вот и не делай, не делай. Второй попытки у нас не будет. Если сбежит, то...» «Сам знай, не бубни под руку!» «С твоим везением только и надо бубнить». «А твое везение можно подумать лучше». «Лучше твоего». «Ты со мной связалась. Это уже о многом говорит». Эта перепалка позволила немного убить время и разрядить обстановку. Пират же тем временем подкрался еще ближе. Но в какой-то момент Рика понял, что клик начал разворачиваться. «Почему? Зачем?» Ответ Рика нашел сразу. Счастливчик узнал Лунь. Он понял, что здесь разжиться чем-то не получится, и потому решил просто не рисковать, сбежать от надоедливого охотника за головами. «Но нет, так не пойдет. Бабка!» «Да, готово все. «Давай уже, он ведь уйдет! Чуть не заорала Ирина, которая оказалась неимоверно азартной. Клик действительно собирался сбежать до того, как начнется бой. Решил даже не тратить на Лунь боеприпасы. Но это он напрасно. Если бы счастливчик решился на атаку, причем набросился бы свирепо и поля из всего, чего только мог, то у него имелся бы шанс. Однако прошлый бой показал, что Лунь — не опасный противник, и победа не принесет ровным счетом ничего. Плюс Рика давно уже понял, что шлинах и пират с большей долей вероятности работают в связке. Охотники за головами не могут поймать пирата или хотя бы достать его. И в результате лишаются корабля, который отжимает шлинах, и, вероятнее всего, делится деньгами от продажи с пиратом. Так зачем же пирату палить по звездолету, который вскоре достанется торгашу, а тот его продаст и деньги поделит? В конкретно этом случае до изымания корабля у Рика остались считанные дни. Повреждать его не имело смысла. Это как взять собственные деньги и сжечь их. Зачем? Вот счастливчик и убегал. Причем вновь включил свою невидимость, исчезнув из экрана сканера и с экранов, на которые транслировалось изображение с внешних камер Луни. Но в этот раз Рика был готов к этому финту пирата. Больше не доверяя бабке или бортовому компьютеру, Рика сам навел установку и привел ее в действие. Торпеда вырвалась на свободу и устремилась на перерез к Лику. И сам Рика, и Ирина уставились в экран, не сводя взгляда с торпеды, отслеживая ее полет. «Активируй!» «Рано!» «Активируй, или он уйдет. «Торпеда готова!» — объявила бабка, перезарядившая торпедный аппарат. Рика тут же навел орудие и запустил ее. «Активируй первую, она же...» «Вс все сделано!» Тут же первая торпеда распалась на части, или точнее ее корпус открылся, а из самой торпеды в разные стороны разлетелись шары, похожие по размеру на те, которыми играют в боулинг. Несколько секунд, и они активировались. Рика испугался, что ему подсунули бракованные пустышки, но нет. Мины, а шары были именно минами, начали раскладываться в боевое положение. Выпустили одноразовые трастеры, отчего шары стали похожи на своих предшественников, которые использовали еще в 20 веке на Земле, а точнее в ее морях для борьбы с вражескими судами. «Ну и? Они засекут пирата или нет?» «Погоди!» Рика и сам нервничал, видя, что мины не сработали. «Рика, вторая торпеда!» Рика чуть был не зазевался, но успел. Вторая торпеда тут же раскрылась, выпуская свой груз. Все те же мины, но теперь разлетающиеся по космосу где-то позади Клика. Во всяком случае, как Рика полагал. Космос был пуст, артефакт предтечи работал, и Клик было не видно и не слышно. «Может, он сбежал? Я же говорил, раньше надо было!» Рика открыл был рот, чтобы ответить, но в этот момент мины засекли цель и устремились к ней. Целый рой мин развернулся и, набирая скорость, полетел со всех сторон к ничем не примечательной точке. Забавно. Артефакт предтечи мог обмануть самые точные и надежные сканеры. Напротив, старых добрых электромагнитных мин сработать не мог. Мины начали взрываться одна за другой, и в череде этих взрывов появился Клик. Несколько раз сбросив маскировку, его корпус вновь покрылся сеткой, делая корабль невидимым. Но стоило взорваться очередной мине, как маскировка слезала, будто старая шкура. Похоже, счастливчик уже понял, что просто сбежать у него не выйдет. Он лихорадочно разворачивал корабль, так как заметил мины, летящие к его кораблю с тыла. Единственная его возможность была уйти вверх и вниз, перпендикулярно плоскости, на которой находились мины, да только он не мог. Рика уже запустил третью торпеду, который намеревался активировать прямо под днищем пиратского корабля. Теперь Клик не мог улететь, скрыться под полем невидимости, да и в целом попал в абсолютно безвыходную ситуацию. Он находился прямо на минном поле, окружённый практически со всех сторон. Более того, мины не стояли на месте, они двигались в его сторону. Все же стоит отдать должное лихости пирата. Он попытался выбраться. Вот только отчаянный рывок закончился полным провалом. Когда, казалось, Клик вот-вот сможет вырваться на свободу, его настигла пара мин, которые тут же взорвались. «Есть! Движок выбит! Он не сбежит, Джон!» Рика лишь кивнул. Он был слишком сосредоточен на бое, чтобы отвлекаться. Дюзы Клика действительно потухли. Корабль перестал ускоряться, но все еще летел вперед, таща на хвосте две дюжины мин. «Отключи мины, или они его на лоскуты порвут!» Заорала Ирина, и Рика поспешил сделать, как она говорила. Действительно, захватить пирата живым, а его корыто в более-менее рабочем состоянии имело смысл. На это можно заработать. Так зачем же все уничтожать? Рика отключил большую часть мин, но все же несколько, прежде чем он отдал команду, успели добраться до цели, разворотив корму и один из бортов. Теперь Клик выглядел жалко. Помятый корпус, пробитый взрывами в нескольких местах, из пробоин выглядывают погнутые покорёженные балки, ошметки металла. Из самого корабля тут и там бьют струи газа. Запасы кислорода, хладагента и прочего, что имелось в его баках, улетучиваются в никуда. Да, всего пара секунд, и пара взорвавшихся мин лишила Рика заработка в 50-100 тысяч кредитов. Но лучше переборщить, чем опустить пирата. Так что хрен с ними, с повреждениями. В конце концов, главное — остановить пирата. И Рика это сделал. Но что касается возможности продать Клик или его оборудование, это приятный бонус, не более того. Так что нечего жадничать и сокрушаться над уничтоженным добром. Лунь подлетела ближе и застыла метрах в 300 от поврежденного пиратского корабля, что в космических масштабах или даже масштабах одной отдельно взятой системы было не просто близко, а практически вплотную. «Всё, следи тут за всем, а я пошёл». «Куда?» «Как куда? На борт Клика?» «Зачем?» «В смысле зачем? За артефактом?» «Да и вообще, погляжу, что с кораблем. Может, имеет смысл забрать его с собой и доставить на станцию, чтобы продать?» «Было бы что продавать. И вообще, зачем тебе самому идти? Отправь своего робота. А мы отсюда сможем понаблюдать, что он там найдет. «Ты не понимаешь, я должен вживую осмотреть систему и...» «Потом осмотришь, отправь робота, или я с тобой». Арика усмехнулся. «Ха, кажется, понял. Ты думаешь, что я хочу припрятать артефакт и сказать тебе, его, мол, не было? Ты что, не доверяешь мне?» «Кто? Я? С чего я могу тебе не доверять? Ты же меня не обманывал раньше, не собирался с моей помощью напасть на пирата и не собирался обойти запрет сертификационной комиссии, уговорив меня подтвердить твою квалификацию». «А, ну это другое. Эта комиссия, те еще мошенники и...» «Неважно. Если собрался идти на пиратское корыто, тогда я иду с тобой». «А если что-то случится, кто будет управлять кораблем?» «Твоего робота посадим за турели». «Но кораблем Бавка управлять не может». «И что? Даже если бы я осталась в этом кресле, чем бы тебе это помогло случить что-то непредвиденное?» «Ну...» «Вот и все. Или идем вдвоем, или робот». Рика подлетел к шлюзу Клика, схватился за поручень и повернулся, пытаясь взглядом отыскать Ирину. Она оказалась рядом, отстав всего на несколько метров. Девушке, облачённой в тяжелый скафандр, для проведения ремонтных работ снаружи корабля явно было неудобно. Летела она не особо уверенно и даже с первого раза не смогла уцепиться за поручень, из-за чего врезалась в корпус пиратского корабля и, зашипев от злости, все же схватилась за тонкую длинную трубку. «Чёртов открытый космос! Ненавижу!» «Как тебе тогда в пилоты занесло?» «А что пилоты? Пилоты — это внутри корабля, в кресле. Главное, рули не ошибись с расчетами. «А если с кораблем что-то приключится?» «Что?» «Ну...» Рика, начавший вскрывать панель управления шлюзом с помощью плазменного резака... «А чё, боец? Клику, судя по всему, досталось здорово. Даже реактор вырубился. Соответственно, система безопасности и автотурали не работали». Задумался. «Да мало ли. Пробоина. Проблема с разверткой модулей. Короче, что-то такое, из-за чего придется наружу влезать и самой чинить». «Ну, вылезу и починю». «Ну ты же открытого космоса боишься». «Кто сказал, что боюсь? Он мне не нравится. Не хочу тут быть. Но если надо, что ж поделаешь?» «Например, можно было остаться на планете». «Ага, сейчас. Что там делать? Не. С планеты я сбежала и ни разу не пожалела об этом. Причем сбежала и живу в свое удовольствие, не то что мой братишка». «А что с ним?» «Он тоже сбежал, но записавшись в ряды ВКС». «Ну так в чем проблема? Там вроде через год уже можно в отставку уйти». «Братишка там уже долго, еще полноценную войну с жуксами застал». «Ого, это ж сколько ему лет?» «Он сейчас выглядит немногим старше с момента, как улетел. Я тогда еще совсем малявкой была. А так, уже даже и не знаю, сколько прошло, лет 10, не меньше». «Так чего в отставку не выйдет? За такой срок наверняка уже дослужился до больших чинов». «Нет, он в спецуре на 8-м флоте. Подробностей не знаю, сам понимаешь». «Ну да, контрразведка ВКС. Еще бы ему не знать. Он как раз на нее и работал». «Ну вот, и не хочет уходить. Уже привык и не представляет себе жизнь без этой работы. Вот только...» «Что?» «Да переживаю я за него. Мы, конечно, и виделись всего раз с того момента, как я стала пилотом, но потом регулярно переписывались. А сейчас он пропал. Уже несколько месяцев от него ни слуху, ни духу». «Ну, наверняка на каком-то задании. У них это нормально. Завалится в капсулы на время полета, потом само задание, и потом в обратный путь. Вот и пропал». Тут Рика покривил душой. «В последнее время столько всего происходит, что ни за кого и ни за что нельзя быть спокойным. Может быть, действительно, группу ее брата отправили на задание, а может, они уже сгинули, может, присоединились к одному из ставших независимыми миров. Может, еще чего. Нынче быть бойцом ВКС — это опасное дело». «Может быть». С чем согласилась Ирина и вздохнула, задумавшись о своем. «Готово!» Радостно заявил Рика, наконец-то вскрывший панель и принявшийся коротить контакты под ней. «Прошу!» Двери в шлюз гостеприимно распахнулись, и они оба влетели внутрь. Двери закрылись, внутри начало нагнетаться давление, из танков система подала воздух. Что ж, хотя бы аварийные аккумуляторы подключились, кое-что на корабле все еще работает. Несколько секунд, и они уже переступили порог, оказавшись на самом клике. Рика тут же достал свой пистолет и осторожно осмотрелся по сторонам. Никого и ничего. «Идем». Он направился к мостику. «Может, эти дурацкие скафы снимем? В них жутко неудобно». «Мне нормально. А ты можешь пока забрало открыть, но скаф не снимай, мало ли». Они двинулись по отсекам корабля, но... так и не встретили ни самого пирата, ни кого-то из его команды, ни даже противоабордажных дронов. Похоже, на клике вырубилось вообще все. Так как путь к мостику лежал через жилую палубу, они все же наткнулись на кое-что интересное. На корабле пирата имелась и вполне обычная кают-компания, и каюта, в которой наверняка обитал сам пират, а также нашлись еще несколько жилых кубриков, которые больше походили на эдакие камеры для заключенных, чем на обычный кают. Более того, в них до недавнего времени кто-то был, но сейчас камеры каюты были открыты, и людей на палубе не было. «Ха, интересная каюта!» Ирина, как и Рика, обратила внимание на эту странность. «Скорее камеры!» «Камеры? Для кого?» «Похоже, пират держал пленных». «Зачем? Рабами торговал? Так это копейки». «Думаю, он держал тех, за кого планировал получить выкуп». «И где они сейчас?» «Мне тоже интересно». Ответы они нашли еще на подступах к мостику. Когда Рика ворвался туда, то сразу увидел людей, которым сходу заорал. «Не двигаться! Руки вверх! Немедленно!» У одного из присутствующих он увидел оружие, а у его ног труп с простреленной башкой. «Твою же! Пушку бросил! Быстро! Бросил! Руки задрал! Ну!» Спорить с ним или тем более устраивать перестрелку никто не стал. Двое из присутствующих без всяких споров скинули руки, демонстрируя отсутствие в них оружия. Третий чуть замешкался, чем чуть не схлопотал импульс в лоб от Рика, но вовремя бросил на решетчатый пол обычный кинетический пистолет, который у него был, и тоже поднял руки.